Глава 27. Если это портал в другое время, и по версии Фоггеров мы свое уже отжили, то получается, что он ведет в будущее. Интересно, какой сейчас год в мерзлоте? Учитывая, как изменился мир, то не одна тысяча прошла. И сколько же я пробыл во льдах? Мог и кучу лет пролежать, и наоборот, попасть в мерзлоту за несколько минут до того, как меня нашли. Зависит от того, в какой период времени открылся мой портал. Бррр. Я снова посмотрел на экран. Сопоставить, где я сейчас нахожусь, было нереально. Даже границы материков уже не угадывались. Нужно собрать больше данных, а потом уже будем делать выводы. Дотронулся до пульта управления, а потом положил руку на аналог тачпада, но ничего не произошло. Прижал руку Фоггера, которую так и носил в ремонтном кофре, но опять ничего не произошло. Но это понятно, все-таки он не местный. Быстро сгонял наверх, очистил ото льда тело местного Фоггера и вернулся с новым трофеем. Приложил к датчикам. Заметил слабое мерцание на экранах. Но на этом попытка взлома системы закончилась. Ну, только ради науки. Вздохнул я и повернулся к капсуле. Это, конечно, если отпечатки пальцев сохранились. Полностью вскрыв капсулу и потревожив Фоггера, обнаружил, что на одной руке сохранились. Помогли перчатки из какой-то хитрой синтетики. Скукожились, конечно, но распознавание у системы прошли. Максимально аккуратно, чтобы не сломать свою временную мышку, я начал водить рукой по тачпаду. Другой мир, другое время, но логика управления осталась прежняя. Вместо курсора появилась маленькая красная точка, а при наведении на самый низ экрана всплыла панелька с символами. Уверен, что опций управления было огромное количество, и все они были намного сложнее. И какие-нибудь хитрые свайпы, и 3-4-точечные касания, может, и голосовое управление, и даже какое-нибудь нейро. Но мне было достаточно, что мой любимый метод, метод тыка, работает. Синий цвет экрана сменился черным, а затем прямо передо мной появилась голограмма с веткой файлов. Я выбрал первый попавшийся и некоторое время задумчиво смотрел на абракадабру, которую невозможно перевести. Проверил еще парочку файлов с какими-то кодами и числами, которые также остались для меня загадкой. И еще. И еще. И так до тех пор, пока я не провалился в какой-то архив, у которого было нечто похожее на превью в виде подборки изображений. Да, чего-то большего я ожидал от технологий будущего. Хотя бы суперской четкости и яркости. Здесь все однотонное, собрано из точек. Но, возможно, это модельки для голографического проектора. В одной папке нашел проекцию фотографии с довольно большой группой людей на фоне какого-то здания. Люди в халатах и комбинезонах. Здание административное. Нежилое и не бизнес-центр. Мотив очень уж знакомый. У меня в РИПе тоже такие фотографии есть. И с выпуска, и в рамках проектной группы на практике, когда мы новый софт для датчиков создали. Я приблизил изображение, пытаясь распознать хоть какие-то детали. На стене здания вывеска с названием из символов и логотип в виде стрелы, вписанный в спираль. Стоп! Такая же татуировка у альбиноса. А Кира говорила, что это какой-то особый знак скаймастеров. Приблизил лица ученых. Вполне себе обычные ботаны, только все в прекрасной физической форме. Альбиноса среди них не было, но как минимум шестерых можно было принять за его дальних родственников. Те же черты лица, и все в очках специфической формы. И еще не шлем виртуальной реальности, но близко. А вот так уже понятнее. Все встало на свои места, когда я докопался до своеобразного слайд-шоу. На голограмме появилась планета Земля и начала медленно вращаться по кругу. «Ага, значит, вы тоже тут жили?» Случайно кликнул на одного родственника и неожиданно провалился на следующую страницу. Крупная фотография украшала кучу таблиц. Все вместе, но очень было похоже на личное дело. Перелистнув часть данных, я попал на страницу со схематично изображенным человеком. В духе фигурки Леонардо да Винчи. А вокруг него — сноски и переплетенные разноцветные шарики, как на двойной спирали молекулы ДНК. Стоило по ней кликнуть, как спираль начала вращаться, а ряд атомов внутри замигал красным светом, словно у них температура поднялась, и они болеют. Тогда я проверил следующего ученого. Та же картинка и обозначенная область. Третий, четвертый,

Можно было, конечно, списать на разыгравшееся воображение, но я отчетливо увидел там чью-то фигуру. Не человек, но и не дроид. Что-то среднее. Человеческие черты и формы. И бледно-серая, словно ледяная, кожа. Если, конечно, это была кожа. Фактурно это напоминало очень плотно прилегающую броню, целиком состоящую из микросхем. Красная окантовка на отдельных элементах и две ярко горящих точки вместо глаз. Надо с кем-то это обсудить. Я по старой привычке потянулся к номеру Симонова, но остановился. Что я ему скажу? Что мерзлота — это далекое будущее? Что скаймастеры заигрались с порталами? Научились пробивать дыры во времени? А потом что-то пошло не так, и дверь открылась куда-то еще. И оттуда пришли те, кто устроил на Земле ледяной ад. Настоящие хозяева мерзлоты! Это, конечно, могло бы что-то объяснить. Например, энергию мерзлоты, которая появилась на Земле. И даже часть технологий, которые люди будущего смогли перенять у пришельцев. Хотя что-то мне подсказывает, что вряд ли они подружились. Скорее наоборот. Но, может, хоть победили? Нужно больше информации. Я сфотографировал масштабированную картинку и поежился. Слишком уж надменное и безразличное лицо было у пришельца. Или даже пришелицы? Киборг-ведьма какая-то ледяная. Я откатил увеличение, стараясь теперь разглядеть подробнее, что там было за мерцающей пленкой портала. Но тут картинка вздрогнула и начала гаснуть. Все экраны вокруг, а вместе с ними и лампы, стали затухать. Я бросился к монолиту, схватил его и, будто искусственное дыхание ему делаю, начал давить обеими руками, отдавая запас энергии дженерика. Но пациент уже перестал подавать признаки жизни. Еще и трещина появилась от моих усердий. Все, сдох. На экране снова мелькнула карта, и он полностью погас. Я все-таки сел. Под стальной задницей дженерика продавился и заскрипел какой-то агрегат, который заменил мне стул. И я сразу же вскочил. Вдруг это можно будет оживить? Ладно, это все прекрасно, но переварю все это позже. С Симоновым, с Анной, с Николаичем, может, и с Альбиносом, а то и с Лейном. Войны с фоггерами это не отменяет, а неизвестные пришельцы, может, вообще уже все померли. Изменить я все равно ничего не могу, поэтому и грузиться сейчас не буду. Но собрать побольше информации все равно нужно. Я окинул задумчивым взглядом помещение, выбирая, с чего бы начать инвентаризацию. Начал с капсулы, перетряхнул весь комбинезон фоггера, забрал ободок и попытался открутить саму цистерну от стены. Увлекся, вытесняя все мысли об увиденном. Голова и так кругом шла. С огромным трудом, даже капсула решила, что у меня повышенная физическая нагрузка. Отодвинул капсулу всего на несколько сантиметров и чертыхнулся. «Все равно в орнитоптер она не влезет». Мысли скакали. Я перешел на кухню в надежде разжиться хоть просроченной, но едой фоггеров. Но все полки были пустыми. Местный лаборант, похоже, до последнего держался. Все выгреб. А мусор куда-то утилизировал. Я нашел какой-то ящик, очень смутно напоминавший измельчитель, внутри которого был только стальной песок. Перешел в мастерскую, и здесь мне повезло больше. Во-первых, я нашел кейс с оружием. Пистолет, по внешнему виду напоминавший бельгийский 5.7, только чуть крупнее, с усиленной рамой под навесное оборудование и с удлиненным стволом, под которым была дополнительная рукоятка. На вид состояние выглядело идеальным. Магазин несъемный, с контейнером под кристаллы Скайкрафта и автоматической переработкой в пули. Только показалось, что передняя рукоятка слегка болтается. Попробовал ее закрепить, а в итоге, наоборот, понял, что ее можно вынуть. Причем не просто так. В отсоединенном состоянии она оказалась складным ножом. Скайкрафтовый складень мне понравился, но еще больше мне понравилось, что в кейсе нашелся не только небольшой коллиматор открытого типа, но и запаска в виде мастер-схемы. А значит, моего оригинала тоже ждет обновка. И не одна. В ящике стола, который я сначала чуть не пропустил из-за ледяной корки, нашлось сразу три мастер-скрипта. Местный фоггер, похоже, был варлоком. Без ориджа точнее назначение угадать не получилось. Но на одной пластинке красовалось изображение перечеркнутого шлема, а на втором — расколотый молнией кокон, а на третьем — что-то типа игральной карты с перевернутыми половинками изображения. Еще обнаружился приличный запас скайкрафта, с которым я сразу же отправился к орнитоптеру. Откопал его от снега, забрался внутрь и начал думать, как его чинить. Завел его и внимательно, по сантиметру, изучил все оборудование. Просканировал и простукал все стенки и нашел несколько скрытых углублений. Запихнул кристалл в первый из них и увидел, как на экране с датчиком топлива чуть-чуть поднялась планка индикатора. Считай, 1-0 в пользу метода тыка. Со вторым углублением так не прокатило. Пустота внутри больше напоминала круглый разъем под что-то более конкретное. В принципе, сюда могла поместиться склянка с микрочипом, которую я когда-то давно нашел в логове сектантов. Но проверить это я сейчас не мог. И только на третий раз мне повезло. Кристаллы улетели как в топку, сразу начав светиться и растворяться. А на центральном экране появился прогресс-бар со множеством чертежей вокруг. Лапы шасси, кабина, крыло и нечто похожее на двигатель. В данный момент полоска индикатора заполнилась всего на 40%, а после получения кристалла прибавила всего 1,5. «Прожорливая птичка нам попалась!» — хмыкнул я и добавил еще кристаллов, полностью потратив все, что нашел. Только и успевал что подбрасывать, как они тут же растворялись. Прогресс-бар засветился и начал неспешно заполняться, а чертеж с двигателем исчез. «Прекрасно. Значит, я на верном пути. Главное, тот самый, ради которого я сюда забрался, случайно не скормить. А то нехорошо выйдет». Оставив коптер восстанавливаться, я решил вернуться в подземный бункер. Судя по скорости заполнения индикатора, у меня в запасе несколько часов. Плюс погода была все еще нелетной и меняться не собиралась. Вроде бы какие-то просветы со стороны гор просматривались, но как только они доходили до меня, то тут же, будто специально, от разлома налетали новые тучи. Темнее и злее. Пересилив сопротивление ветра, я все-таки подошел к разлому и заглянул вниз. Если я все правильно понял, то это то самое место, где скаймастеры порвали пространство. Та самая граница, откуда пришла в наш мир мерзлота. Я подкрутил настройки визора, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за сплошной стеной снега, и отшатнулся, почувствовав странное напряжение. Знакомое напряжение. Только в прошлый раз это было во время синхронизации с Ориджем. Чуть ли не первая моя миссия от Симонова. Бедные перепуганные краулеры и черная туча, чуть не задевшая меня в тот раз. Я тогда еще подумал, что мне передались эмоции Ориджинала. Странная смесь на грани адреналина и панической атаки. Но, похоже, вместе с расшифровкой символов, мерзлота наделила меня еще чем-то. Меня тянуло вниз, в разлом и дальше на ту сторону. Все равно, что смотреть в видео какого-нибудь промышленного альпиниста, который по небоскребам скачет. Ну нафиг! Чинимся и валим отсюда, а параллельно альбиноса допросим.